Змеиная охота. Давно обещал приехать к нам в гости из города мой двоюродный брат Илья. Он все время писал, что соскучился по рыбалке, и я старался подготовить удочки, припасти наживку, а Илья пообещал привезти с собой каких-то необыкновенных крючков. Он писал: «Ну, теперь вся рыба в мрасу будет наша». И вот, наконец, приехал. Но уйти на рыбалку рано мы не успели. Вечером Илья долго рассказывал о городе, показывал, что привез. Красивые шариковые ручки, перочинные ножики, записные книжки. Одну даже подарил мне. Уснули мы поздно, а утром я не мог добудиться Илью. Вышли мы на рыбалку тоже поздно. Мрасу так и сверкало под ногами. Мы нашли укромное местечко под крутым обрывом реки и приготовили свои рыболовные снасти. Илья не только крючков привез из города, но и длинных составных бамбуковых удилищ и блесен. А я уж постарался, подготовил всякой наживки. За большим плесом на противоположном пологом берегу раскинулись заросли тольника и черемухи. Кое-где среди зарослей стояли большие тополя. Пение птиц не было слышно. Они теперь поют только рано утром, а в остальное время заняты поисками корма для птенцов. Лишь одна бездомница-кукушка громко кукует. Ее чуть грустный голос раздается в лесу. Мы сидим на камне. У каждого удочка в руке. Сквозь светлую воду ясно видим на дне даже маленькие камешки. Глаз не спускаю с поплавков. К приманкам не спеша подплывают круглоглазые, с красными плавниками крупные окуни. Они равнодушно оглядят червяков и сразу отплывают, как будто брезгливо уходят дальше. Они очень похожи на капризных детей, которым все не нравится, которые все бракуют, будто блюда невкусные или несвежие, и есть их не годится не только окуням, но даже неприхотливым пескарям. Долго мы сидели так, меняли приманку, закидывали снова. Окуни этого плеса словно сговорились не касаться нашей приманки. Неужели они так сыты? Или у них есть еда повкусней? Особенно был удивлен Илья. Он видел рыбок, и ни одна из них не клевала. Он вытаскивал приманку, менял ее на другую, плевал на нее, но результат был все тем же. Рыба не клевала. Илья начинал сердиться. «Ну, придумай что-нибудь». «А что я мог придумать? Меньше спать нужно по утрам», — хотелось мне сказать ему. Но неудобно было, ведь он гость. «А чего сердиться-то? Ну, не поймаешь сейчас. Поймаем вечером или завтра утром. Подумаешь, важность какая». Голодными ведь не останемся. Вон мама наварила всего. Да и сам Илья привез из города и колбасы, и печенье разных, и даже пышный, как облако, торт. Так мы сидели, и я пригрелся на солнышке. Над водой все время носились, как черно-белые молнии, ласточки-береговушки. Они сновали туда-сюда. Даже интересно, как это они так быстро умеют летать? Их гнезда здесь же, за нашей спиной, в обрывистом берегу. Он похож на стену многоэтажного дома с окнами в разброс, в несколько рядов. Окна — это гнезда ласточек. Не зря ж зовут их береговушками. Стремительно подлетают ласточки к своему домику, суют в раскрытые клювики птенцов добычу и снова отлетают. Как они не перепутают гнезд и своих детенышей? По каким приметам отличают? Нужно будет спросить у дедушки Постана. Я задумался, глядя на воду, а Илья недовольно ворчал. «Хватит, пожалуй, тут сидеть. Совсем изжариться можно на солнце». Он еще что-то бормотал, но я смотрел на ласточек. Над рекой только свист стоит от их крыльев. Иногда они спускаются низко-низко к воде и, чуть не задев ее брюшком, снова взлетают высоко-высоко. По трое или по четверо ласточек сядут рядышком на камень, высунувшийся из воды, и о чем-то мирно переговариваются и поглядывают на свои строения. Если вода поднимется, не зальет ли их гнезда? Нет, видно, до них и не доходит коренная вода. Защищены их селения и от двухкрылых, и от четвероногих хищников. К ним снизу высоко добираться и круто, а сверху тоже не возьмешь, сразу упадешь в воду. Я долго любовался стремительным, беспрестанным движением ласточек. Но тут мне показалось очень странным поведение двух из них. Они вместе с другими прилетают с добычей, но не подлетают к гнездам, а спускаются низко к воде и бросают червяков и бабочек в воду, потом взмывают и опять улетают за добычей. Я был сильно удивлен и не знал даже, что и подумать. Почему они это делают? Почему они задумали кормить рыб, а не своих птенцов? Не поэтому ли окуни этого плеса сыты и не желают лакомиться нашей приманкой? Когда я об этом сказал брату, он махнул рукой и засмеялся. «Чудак ты, Анчол! Где ты мог видеть, чтобы ласточки добровольно кормили рыб, а не своих детенышей? Они с утра до вечера не могут своих птенцов насытить. По сотни раз в день летают за кормом. Нужны нашим ласточкам окуни, как корове седло. Я ничего не сказал. Илья был прав. Птенцы очень прожорливые, и родители едва могут их прокормить. Но я решил все же еще понаблюдать за этими ласточками. Я даже не хотел больше смотреть на поплавки. Неужели я не разгадаю тайну ласточек? Ведь не зря же, не просто так они бросают корм в воду. Тут снова подлетели две ласточки и, чуть не задевая крылышками воду, бросили в нее корм. Даже круги расплылись по воде, и рыбки набросились на жучков и червячков, а ласточки взмыли ввысь и полетели за реку. Тут и Илья удивился. Но он старался не показывать своего удивления и насмешливо сказал: «Да, чудаки, видать, и среди птиц есть. Эти тоже чудаки». В это время я заметил над рекой большого коршуна. Он явно держал курс на обрывистый Ласточкин берег. Навстречу ему бросилась целая стая ласточек. Они кричали на все лады, оглушая незваного гостя. Они даже кидались на него. Коршун лишь успевал увертываться. Наконец он понял, что ничего не выйдет из его затеи. Маленькие птички не дадут ему безнаказанно напасть на своих детенышей. И полетел прочь вверх по речке. Ласточки тотчас успокоились, отстали и полетели по своим делам. Илья тоже разволновался. «Хорошо, что это большой и неуклюжий коршун», — сказал он. «Если бы подлетел копчик или ястреб, конечно, не миновать ласточкам его когтей. Зря мы ружье не взяли». И только он замолчал, как оба мы услышали сердитое шипение змеи. Мы оглянулись. Недалеко от нас свесилась с крутого обрыва небольшая гадюка. Головой нацелилась в ближнее гнездо, да, видать, ласточка оказалась там, не пускала врага. Змея не отступала. Она раскрывала пасть и шипела, качая головой из стороны в сторону. Видимо, не впервые нападала она на гнезда ласточек и пожирала яйца или маленьких птенцов. Я вскочил. Что делать? Нет под рукой палки, а гадюка тянется все дальше. Медлить нельзя. Ласточки заметили змею и со свистом и писком летали вокруг. Некоторые даже пытались клюнуть змею, но боялись. Да и она не хотела отступать. Я, не помня себя, взбежал на берег к тому месту, откуда свешивалась змея к гнездам ласточек, сорвал три листа лопуха и стал подкрадываться к гадюке. Она ничего не слыхала. Ласточки кричали очень громко. Я схватил гадюку рукой, обернутой лопухами, и, раскрутив изо всей силы над головой, швырнул ее вниз, в воду. Гадюка черным ремнем пролетела над обрывом и шлепнулась в воду. Она быстро поднялась на поверхность и, извиваясь, плыла, подняв над водой голову. Береговушки с писком носились над нею. Только сейчас я почувствовал страх, ведь гадюка могла ужалить меня. Хорошо, что я не растерялся, не испугался раньше. Я сел у обрыва и постепенно успокаивался. Но где же Илья? Его почему-то нигде не было видно. А над рекой вновь появился коршун. Он заметил плывущую змею и стал круто набирать высоту. Ласточки же почему-то не беспокоились. Гадюка тем временем выбралась на пологий противоположный берег и, видимо, хотела юркнуть в кусты тольника, но на песке вокруг нее замелькала черная тень. Это коршун кружил над добычей. Вдруг он сложил широкие крылья и камнем упал на гадюку. Уже почти у земли он выпустил когти и распластал крылья. Змея и опомниться не успела, как оказалось в воздухе вниз головой. Она извивалась, но было поздно, а хищник нес ее дальше и дальше в лес. Так окончилась змеиная охота. Мне хотелось посмотреть на гнезда ласточек. Я лег вниз лицом и подполз к самому краю обрыва. Подвинувшись как можно дальше, я попытался заглянуть в самое ближнее гнездо. Оно было пустым. Я успел заметить лишь скорлупки яиц. Видимо, эта гадюка давно уже наведалась в ласточкино гнездо и разорила его. «Анчол, ты что там застрял? Зацепился, что ли?» — услышал я вдруг громкий голос Ильи. От неожиданности я чуть не свалился с обрыва. Я поднял голову и оглянулся. Илья стоял довольно далеко, у дороги, и с любопытством смотрел на меня. «Иди сюда!» — крикнул я ему. «Я тебе что-то расскажу!» Но Илья, обычно любопытный, даже не двинулся с места. «Иди, иди! Змею уже коршун унес!» Илья все не решался, но не хотел подавать вида, что боится. Он крикнул мне: «Не бойся, Анчол! Иди! Я не скажу дома никому, что ты гадюку хватаешь руками!» Тут я совсем растерялся. Сам трус и мне же угрожает. Я спустился на берег и смотал свою удочку. Илья крикнул мне от дороги: «Анчол, смотай мою!» Но я сделал вид, что не слышу. Вечером я рассказал деду Постану про нашу рыбалку. Дед нахмурился и стал посасывать свою трубочку, а она почему-то погасла. «Шайтан в нее залез, что ли?» — ворчал Постан. Видно было, что ему стыдно за Илью. Я спросил, засыпая, «А правда, деда, ласточки бросали в воду добычу, потому что боялись лететь к разоренному гнезду?» Дед Постан пристально поглядел на меня и сказал, «Ты почти правильно разгадал тайну ласточек. Змея разорила их гнезда, лишила их детей, а ласточки не могут во время гнездования не добывать пищу для потомства. Так природа их устроила. Вот они и летают за добычей, а потом бросать приходится, почти у самого порога». Он вдруг замолчал и долго беззвучно шевелил губами. Потом подошел ко мне, укрыл одеялом, погладил по голове и тяжело вздохнул. Курочки-охраннички. Пасека наша расположена на просторном уступе большой горы. Выйдя на крыльцо избушки, взглянешь влево вниз, в глубине долины увидишь зеленый бархат пихтового и кедрового леса. Там всегда тихо, даже когда дует ветер. Спустившись с крыльца, повернешься вправо, выше амшаника на гриве, где стеною стоят осины, днем и ночью шум услышишь. Осиновые листья всегда шумят, даже в безветренную погоду, о чем-то без конца шепчутся. А тут, где рядом стоят улья, чуть свет начинают жужжать пчелы. Их гул напоминает шум далекого переката. Видно это от того, что солнце рано начинает заливать ярким светом нашу пасеку. Дед Постан расхваливает это место как одно из лучших во всей тайге. Утро. Дедушка сидит возле костра и со светлым выражением лица говорит мне, «Полюбуйся, Анчол, как все ладно здесь. Ручеек говорливый, посередине ложбины бежит, медоносным цветам конца нету, а холодные ветра с севера близко не подходят сюда. Тот самый смак пчелам. Да и нам с тобой здесь жить благодать. Прямо рай. Приглашай сюда своих товарищей». И стариковские глаза его сияют радостью. Я молчу. До этого, соглашаясь с дедушкой, кивал головой. «Верно, место для пасеки прекрасное. Но сегодня я решил выложить деду, что я думаю о нашей пасеке». «Да, пчелам здесь неплохо, а человеку жить в этом месте отвратительно и даже опасно». Мои слова для деда как гром среди ясного дня. Он аж вздрогнул от неожиданности и от удивления высоко поднял седые брови. Пожимая в недоумении плечами, спросил, «По что так говоришь, Анчол? Здесь медведи, рыси и волки вовсе не бывают. Кого ж пугаться?» «Приходишь сюда и сразу натыкаешься на змей, да на ящериц», — с неудовольствием сказал я. «Ох, внучек мой!» — замахал рукой старик. «Ящерицы путем кусаться-то не умеют, а змеи, как увидят человека, убегают, сломя голову». Ему было непонятно, почему это я больших хищных зверей не боюсь, а вот маленьких испугался. «Позавчера, как ты, деда, ушел в поселок к другу, я пошел на пасеку за жердиной. На обратном пути под моими ногами они так и шмыгали. У крайнего улья на камне одна спала. Я тихонько подкрался и придавил ее палкой. Это ящерица была. Она хвост свой оставила, а сама скрылась. А после обеда я постелил себе на заваленке и лег вздремнуть. Но как только закрыл глаза, слышу, возле меня забегали будто бы бурундучки. А потом вдруг, как кто-то укусит меня за палец на левой ноге. Я вскочил, а ящерица от меня бежать в рассыпную. Больше десятка их было. Среди них и та бесхвостая. Видно, она мне и отомстила за хвост. Пришлось мне палец лечить каменным маслом». «Вот как?» — сильно удивился дедушка. «Не могут ящерицы напасть». Я продолжал свой рассказ. «А вчера до твоего прихода я ходил недалеко на склон горы за земляникой. Раздвинешь палкой траву, а там змея. Возвращаюсь домой, чувствую, кто-то на меня смотрит. Оглянулся, за мной несется огромная гадюка. Бросилась она на меня, да только я ее палкой успокоил. Не отошел я от этого места и шагов на 30, как вторая змея напала на меня. Пришлось и эту убить. Видно, гадюкам стало не по себе, что мы здесь ходим. А если нападут сразу несколько, что делать? Как после этого я могу приглашать сюда своих друзей?» Дедушка выслушал меня внимательно, задумчиво поглаживая бородку, но не сказал ни слова. А потом вдруг заторопился идти в поселок. Быстро собравшись, сказал, «Я вернусь скоро, Анчол, ты сиди дома». И ушел. Я так и не понял деда. Он то ли не поверил моим словам, то ли счел, что у меня отвращение к присмыкающимся, и поэтому я выдумываю всякую всячину. Вот ужалит змея кого-нибудь, будет тогда беда. Дед, может быть, надеется, что змеи переловят, сычи да ястребы, но в густом лесу и высокой траве плохо ползучих ловить. В прошлую зиму мы с дедушкой преследовали крупного хорька. Зверек юркнул под корень старой осины. Когда мы лаз раскопали, то там нашли большой клубок свернувшихся, застывших змей. Я хотел сунуть их в костер, но дедушка сказал мне: «Зачем? Они тоже нужны природе. Вот если нападать станут, тогда пугнуть придется». Зима прошла, пришло лето, а гадюк у нас на пасеке и в ее окрестностях стало еще больше, чем в прошлые годы. Конечно, в этом винить деда нельзя. Ну что он может сделать против нашествия змей? Единственный выход остается — перевести ульи на другое место. Наверное, дедушка сегодня и ушел в поселок посоветоваться об этом со своим другом. Гляжу, под вечер дедушка тяжелыми шагами возвращается на пасеку. За плечами у него чем-то набитый рогожный мешок. Он подошел к атагу и, глядя на меня смеющимися глазами, сказал: «Охранничков от змей притащил». Я ничего не понял. Кто это может быть? Кошки и собаки — плохие охотники за присмыкающимися. Поэтому я в недоумении спросил: «А разве есть охранники от ползучих? Я таких никогда не слыхал». Дед без слов из мешка вытряхнул 5 или 6 беленьких курочек и одного красного с большим гребнем петуха. «Ну и охраннички! Долго ли они здесь протянут, эти куры?» «Посмотришь, Анчол», — спокойно ответил дедушка. Между тем молодой красный петух, подняв высоко голову, на всю тайгу закукарекал. Недалеко сидящие на ветвях птички испуганно сорвались с веток и унеслись кто куда. Петух кукарекнул еще громче. Он будто заявил: «Вот я явился сюда, дрожите, скользящие, виляющие и ползущие, теперь я хозяин пасеки». И он стал гордыми шагами расхаживать по двору и, найдя поживу, подзывать своих подружек. Хохлатки весело забегали возле атага, избушки и стайки. Видно, их нисколько не волновало изменение места жительства. Было бы корма побольше. Я, не скрывая разочарования, обратился к дедушке: «Твои куры что-то долго целятся, когда клюют чуть шевелящихся червяков. А как они сумеют поймать шустрых ящериц или змей? Что-то не видать у них проворства, как у хищных птиц». «Ничего, Анчол, погоди», — важно сказал дед. «Время покажет». Я не стал спорить с постаном. На следующий день с утра я отправился за малиной. На склон Горелой горы добрался быстро. Когда-то здесь был лесной пожар, поэтому тут и там, словно памятники, торчат черные сухостоины. Зато по всему склону сплошь кусты малины. Раздвинешь кустик, и перед тобой крупные сочные ягоды. Они настолько спелые, что сами сыплются на ладонь. При таком урожае долго собирать не приходится. За каких-то полчаса я наполнил туес и зашагал домой. Возле пасеки я снова увидел змей и ящериц. «Где же охраннички?» — засмеялся я. «Видно, закопались в залу и спят себе». Но куры не спали, они дружно клевали что-то у атага. Я тихонько приблизился к ним и замер от удивления. Петух долбил голову большущей гадюки, а она извивалась, как береста на огне. Хохлатки тоже не дремали, что есть силы клевали гадюку. Не успел я и 9 раз глазом моргнуть, от гадюки не осталось и следа. Молодой петух, как бы похваливая подружек своих, сказал: «Ко-ко-ко! Дескать, молодцы вы у меня, надо вот всегда так дружно браться за ползучих». «Ки-ки-ки!» — ответили, чистя клювы, курочки. «Как же иначе? Как же иначе?» С этого времени я часто видел, как расклевывают хохлатки змей. Мне стало даже интересно, как курицы выслеживают присмыкающихся. Я стал наблюдать за их охотой. Я уже говорил, что наша пасека расположена на солнечной стороне горы. А ящерицы и змеи очень любят, растянувшись под солнцем, лежать на пне или камне. Эту привычку быстро узнали курицы. Они неслышно подойдут к камню, на котором лежит, закрыв глаза, гадюка, и как долбанут одновременно и внезапно клювами по голове. Глядь, гадюка завертелась, как бешеная. Еще 2 или 3 удара, и гад уже мертв. Еще я видел, как курочки подкарауливают гадюк и ящериц. Если услышат, что под корягой кто-то шевелится, станут возле нее словно вкопанные. Только голова гадюки покажется, ее ждет стремительный удар в глаз. Все, добыча готова. Я не переставал восхищаться, наблюдая, как быстро несутся курочки, взмахивая крыльями, когда гонятся за змеями или ящерицами по открытому месту. Они догоняют ползучего, как конный пешего. Не прошло и месяца, как на пасеке и далеко вокруг нее не стало видно ни змей, ни ящериц. Вот тогда я и пригласил на пасеку своих товарищей. Расхваливая им эти места, я видел, как дед Постан, слушая меня, довольно улыбается. А курочки-охраннички, гроза змей, в это время мирно паслись совсем недалеко от нас.